Вокруг собрались по крайней мере две роты. Балоун потел и не чувствовал под собой ног, а Швейк продолжал командовать. В ногу, отделение, кругом марш, отделение, стой, раз, два, бегом марш, отделение, марш, переходим на шаг, шагом, раз, два, отделение, стой, раз, два, вольно, вольно, смирно, направление на вокзал, бегом марш, стой, кругом. Направление к вагону, говорю. Бегом марш, короче шаг, отделение, стой. Раз, два, вольно. Ну, теперь отдохни, а потом начнем сызнова. При желании всего можно достичь. Что тут происходит? Вдруг раздался голос подпоручика Дуба в волнении подбежавшего к толпе солдат. Осмелюсь доложить, господин подпоручик, ответил Швейк. Мы слегка занялись маршировкой, чтобы не позабыть строевых упражнений и не терять зря драгоценного времени. «Вылезайте из вагона!» — приказал подпоручик Дуб. «Хватит! Пойдемте со мной, командиру батальона!» Случилось так, что в тот момент, когда Швейк входил в штабной вагон, поручик Лукаш через другую площадку сошел на перрон. Подпоручик Дуб доложил капитану Сагнеру о странном, как он выразился, времяпровождении бравого солдата Швейка. Капитан Сагнер был в прекрасном расположении духа, ибо Гумбольдтскирхен оказался действительно превосходным. «Так значит, вы не хотите зря терять драгоценного времени?» — улыбнулся он многозначительно. «Матушич, пойдите-ка сюда!» Батальонный ординарец получил приказание позвать фельдфебеля Насакло из 12-й роты известного изверга и немедленно раздобыть для Швейка винтовку. «А вот этот солдат, — сказал капитан Сагнер фельдфебелю Насакло, — не хочет зря терять драгоценного времени. Ну, пойдите с ним за вагон и позанимайтесь с ним там, часок оружейными приемами. Но не давать ему ни отдыха, ни сроку. Главное, займитесь двумя приемами, притом подряд. На прицел, на изготовку и снова на прицел. Вот увидите, Швейк, скучать не придется». Пообещал он на прощание. И через минуту за вагоном уже раздавалась отрывистая команда, торжественно разносившаяся по путям. Фельдфебель Насакло, которого оторвали от игры в 21, как раз в тот момент, когда он держал банк, орал на весь божий свет. «К ноге! На плечо! К ноге! На плечо! К ноге! На плечо!» На мгновение команда смолкла, и послышался довольный рассудительный голос Швейка. «Но все это я проходил уже еще на действительной военной службе несколько лет тому назад. Но по команде «бейм-фус» винтовка стоит у правой ноги так, что конец приклада находится на прямой линии с тоском, правильно? Правая рука свободно согнута и держит винтовку так, что большой палец лежит на стволе, а остальные сжимают ложе. При команде... «Схольтерт!» Винтовка висит свободно на ремне, на правом плече дулом вверх, а ствол несколько отклонен назад. «Хватит болтать!» Раздался опять голос фельдфебеля Насакло. «Хапт! Ахт! Рехтс! Шаут! Смирно! Равнение направо! Черт подери, как вы это делаете!» «А у меня схольтерт и...» «При рехтс шаут моя правая рука скользит вниз по ремню и обхватывает шейку ложа, а голова поворачивается направо. По команде же хапт ахт правой рукой я опять берусь за ремень, а голова обращена прямо на вас». Опять раздался голос фельдфебеля. «На перевес! К ноге! На перевес! На плечо! Примкнуть штыки, отомкнуть штыки! Штык в ножны! На молитву с молитвы! На колени к молитве заряжай! Пли! Стрелять в полуоборот направо. Цель — штабной вагон. Дистанция 200 шагов. Приготовиться на прицел. Пли! К ноге! На прицел! Пли! На прицел! Пли! К ноге! Прицел нормальный. Патроны готовь! Вольно! Фельдфебель начал свертывать цигарку. Швейк между тем разглядывал номер винтовки и вдруг воскликнул. О! Ай-яй-яй-яй-яй! 4268! Хе-ха-ха-ха! Такой же номер был у одного паровоза в печках. Этот паровоз стоял на 16-м пути. Ну точно, 4268, правильно. Его собирались увезти на ремонт в депо «Лысую на Лабе». Но не так-то это оказалось просто, господин Фельдфебель, потому что у старшего машиниста, которому поручили его туда перегнать, была прескверная память на числа. Тогда начальник дистанции позвал его в свою канцелярию и говорит: «На 16-м пути стоит паровоз номер 4268. Я знаю, у вас плохая память на цифры, а если вам записать номер на бумаге, то вы бумагу эту также потеряете. Если у вас такая плохая память на цифры, послушайте меня повнимательней. Я вам докажу, что это очень легко запомнить какой угодно номер. Ну, слушайте, слушайте. Номер паровоза, который нужно увезти в депо, в Лысую на Лабе, 4268. Слушайте сейчас внимательно. Первая цифра 4, вторая 2. Теперь вы уже помните 42, то есть дважды 2 – 4. Это первая цифра, которая, разделенная на 2, равняется 2, и рядом получается 4 и 2. Теперь не пугайтесь, сколько будет дважды 4? Ну, быстро, быстро, быстро, 8, так ведь так? Запомните, что восьмерка в номере 4268 будет по порядку последней. После того, как вы запомнили, что первая цифра 4, вторая 2, четвертая 8, нужно ухитриться и запомнить эту самую шестерку, которая стоит перед восьмеркой, а это очень просто. Первая цифра 4, запомнили, вторая 2, вот вы уже подтверждаете, а 4 плюс 2 – 6. Ну вот, теперь вы уже точно знаете, что вторая цифра от конца 6, и теперь у вас этот порядок цифры никогда не вылетит из головы. У вас в памяти засел номер 4268, но мы вместе с вами, да, можем прийти к этому же результату еще проще. Фельдфебель перестал курить, вытаращил на Швейка глаза и только пролепетал: «Капеаба! Снять головной убор!» А Швейк продолжал вполне серьезно. И тут он начал объяснять более простой способ запоминания номера паровоза 4268. 8 без 2 – 6. Теперь вы уже знаете 68, а 6 минус 2 – 4. Теперь вы уже знаете 4 и 68, и если вставить эту двойку, то все это составит 4268. Не очень трудно сделать это иначе при помощи умножения и деления. Но результат будет тот же самый. «Ну запомните, — сказал начальник дистанции, — что 2 раза 42 равняется 84. В году 12 месяцев. Вычтите теперь 12 из 84, и остается 72. Вычтите из этого числа еще 12 месяцев, останется 60. Итак, у нас определенная шестерка, а 0 зачеркнем. Вот, зачеркиваем 0. Теперь уже у нас 42, 68, 4. Зачеркнем 0. Зачеркнем и четверку сзади, и мы преспокойно опять получили 4268, то есть номер паровоза, который следует отправить в депо в Лысую на Лабе. И с помощью деления, как я уже говорил, это также очень легко. Вычисляем коэффициент согласно таможенному тарифу. Вам дурно, господин Фельдфебель? Если хотите, я начну, например, стрельба залпами. Готовься на прицел, пли! Ой, черт подери! Господину капитану не следовало посылать нас на солнце. Ой, боже мой, побегу за носилками! Пришел доктор и констатировал, что налицо либо солнечный удар, либо острое воспаление мозговых оболочек. Когда фельдфебель пришел в себя, около него стоял Швейк и говорил: «Да, вам уже лучше, господин фельдфебель. Ну, вот-вот, видите, вы глаза уже раскрываете. Я бы хотел докончить. Вы думаете, господин фельдфебель этот машинист запомнил? Куда там? Он перепутал и все помножил на три, так как вспомнил Святую Троицу. А паровоза он не нашел. Так он и до сих пор стоит на 16-м пути». Фельдфебель опять закрыл глаза. Вернувшись в свой вагон, Швейк на вопрос, где он так долго пропадал, ответил: «Кто другого учит бегом марш, тот сам делает 100 крат на плечо». В заднем углу вагона дрожал Балоун. Он, когда часть курицы уже сварилась, сожрал половину порции Швейка. Незадолго до отхода эшелон нагнал смешанный воинский поезд, составленный из разных частей. Это были опоздавшие или вышедшие из госпиталей и догонявшие свои части солдаты, а также всякие подозрительные личности, возвращавшиеся из командировок или из-под ареста. С этого поезда сошел вольно определяющийся Марек, судившийся как бунтовщик. Он не захотел чистить отхожие места. Однако дивизионный суд его освободил. Следствие по его делу было прекращено, и поэтому вольно определяющийся Марек появился теперь в штабном вагоне, чтобы представиться батальонному командиру. Вольно определяющийся до сих пор никуда не был зачислен, так как его постоянно переводили из одной тюрьмы в другую. Когда капитан Сагнер увидал вольно определяющегося и принял от него бумаги с секретной пометкой «Politisch verdachtig Wachsicht», большого удовольствия он не испытал. «Политически неблагонадежен. Остерегаться». К счастью, он вспомнил о генерале отхожих мест, который столь занятно рекомендовал пополнить личный состав батальона историографом. «Вы очень нерадивы, вольно определяющийся», — сказал капитан. «В учебной команде вольно определяющихся вы были сущим наказанием. Вместо того, чтобы стараться отличиться и получить чин сообразно с вашим образованием, вы путешествовали из тюрьмы в тюрьму. Вы позорите полк, вольно определяющийся». «Но вы можете загладить свои проступки, если в дальнейшем будете добросовестно выполнять свои обязанности и станете примерным солдатом». «Ну, посвятите всего себя батальону!» «Мы испытаем вас. Вы интеллигентный молодой человек, безусловно, владеете пером, обладаете хорошим слогом. Вот что я вам теперь скажу. Каждый батальон на фронте нуждается в человеке, который вел бы хронику военных событий, непосредственно касающихся батальона и его участия в военных действиях. Необходимо описывать все победоносные походы, все выдающиеся события, в которых принимал участие батальон, при которых он играл ведущую или заметную роль. Тем самым будет подготавливаться необходимый материал по истории армии. Вы меня понимаете?» «Так точно, господин капитан. Вы имеете в виду, как я понимаю, боевые эпизоды из жизни всех частей. Батальон имеет свою историю. Полк на основании истории своих батальонов составляет историю полка. На основании истории полков создается история бригады, на основании истории бригад составляется история дивизии и так далее. Ну что ж, я вложу, господин капитан, в это дело все свое умение. Вольно определяющийся Марек приложил руку к сердцу. Я буду с искренней любовью отмечать все славные даты нашего батальона, особенно теперь, когда наступление в полном разгаре и когда со дня на день нужно ждать упорных боев, в которых наш батальон покроет поле битвы телами своих героических сынов. С сознанием всей важности дела я буду отмечать ход всех грядущих событий, дабы страницы истории нашего батальона были полны побед. «Ну вот, вы, вольноопределяющийся, прикомандировываетесь к штабу батальона, правильно. И вменяю вам в обязанность отмечать представленных к награде, описывать, конечно, согласно нашим указаниям, походы, в которых были проявлены исключительная боеспособность и железная дисциплина батальона. Это не так просто, нет, вольноопределяющийся, но...» Надеюсь, что вы обладаете достаточной наблюдательностью и, получив от меня определенные директивы, выделите наш батальон среди остальных частей. Я посылаю в полк телеграмму о назначении вас историографом батальона. Значит так, явитесь к старшему писарю 11-й роты Ванеку и скажите ему, чтобы он поместил вас... в своем вагоне. Там вполне достаточно места. Передайте Ванеку, что я его жду. Итак, вы будете зачислены в штаб батальона. Это будет проведено приказом по батальону. Повар-оккультист спал, а Балоун, не переставая, дрожал, ибо он уже открыл сардинки поручика. Старший писарь Ванек пошел к капитану Сагнеру, а телеграфист Ходоунский где-то на вокзале тайно перехватил бутылку можжевеловки, выпил ее и, растрогавшись, запел. А пока я в наслаждениях плавал, меня манил земной простор. Ты мне вселяла в сердце веру, и мой горел любовью взор. Когда ж узнал я, горемыка, что жизнь коварна, как шакал, прошла любовь, угасла вера, и я впервые возрыдал. Когда ж узнал я, горемыка, что жизнь коварна, как шакал, прошла любовь, угасла вера, и я впервые зарыдал. Потом поднялся, подошел к столу старшего писаря Ванека и написал крупными буквами на листе бумаги. Настоящим покорнейший прошу назначить меня батальонным гарнистом, телеграфист Ходоунский. Разговор капитана Сагнера со старшим писарем Ванеком был краток. Он только предупредил его, что батальонный историограф, вольноопределяющийся Марек, будет временно находиться в вагоне вместе со Швейком. «Могу вам сказать одно. Марек я бы выразился, человек подозрительный. Политис фердахтих. Бог мой, ныне в этом нет ничего удивительного. О ком этого не говорят, а? Но это одно только предположение, ведь вы меня понимаете. Итак, я предупреждаю вас лишь о том, что если он начнет что-нибудь такое... Его... Понимаете? Нужно сразу осадить, чтобы у меня не было каких-либо неприятностей. Скажите ему просто-напросто, чтобы перестал болтать. И вся недолга. Это не значит, конечно, что вы тут же должны бежать ко мне. Нет. Поговорите с ним по-дружески, так вот, знаете, как за товарищеской беседой. Такой разговор гораздо лучше, чем дурацкие доносы. Одним словом, я ничего не желаю слышать, потому что, понимаете, такие вещи бросают тень на весь батальон. Вернувшись в вагон, Ванек отвел в сторону вольно определяющегося Марека и сказал ему: «Послушайте-ка, послушайте-ка, ну-ка идите-ка сюда. Вы под подозрением? Впрочем, это не важно. Только не говорите лишнего в присутствии телеграфиста Ходоунского». Только он это сказал. Ходоунский подошел к старшему писарю, бросился ему в объятия и начал всхлипывать. Эти пьяные всхлипывания, по-видимому, должны были обозначать пение. «Тебе брошен, одинокий, полон грусти безнадежной, горьких слез я лил потоки на груди подруги нежной, и любовью неземной светят мне глаза голубки, и коралловые губки шепчут я навек с тобой. И любовью неземной светят мне глаза голубки, и коралловые губки шепчут я навек с тобой. И коралловые губки шепчут я навек с тобой». «Мы навек с тобой», — орал Ходоунский. «Все, что я услышу по телефону, тут же все вам расскажу. Нас наплевать мне на присягу». Балоун в углу испуганно крестился и молился вслух: «Матерь Божия, не отвергай моей мольбы, но милостиво внемли мне, утешь меня, милостивая, помоги мне несчастному, взываю к тебе с верой живой, надеждой крепкой и любовью горячей. Взываю к тебе в юдоли печали моей, Царица Небесная, заступись за меня, дабы милостью Божией под покровом твоим до конца живота моего пребывал». Благословенная Дева Мария и впрямь ходатайствовала за него, потому что вольно определяющийся вытащил из своего видавшего виды походного мешка несколько коробочек сардин и каждому дал по коробочке. Балоун отважно открыл чемоданчик поручика Лукаша и положил туда с неба упавшие сардинки. Однако, когда все открыли коробочки и с наслаждением начали есть, Балоун поддался искушению, открыл чемоданчик и затем коробочку и жадно проглотил сардинки. И тут благословенная и сладчайшая Дева Мария от него отвернулась. Только он допил масло из жестянки, к вагону подлетел батальонный ординарец Матушич и заорал: «Балоун, живо неси сардинки своему обер-лейтенанту!» «Ой-ой-ой-ой-ой, теперь посыплются оплеухи», — сказал писарь Ванек. «Но с пустыми руками уж лучше не ходи», — посоветовал Швейк. «Возьми, по крайней мере, 5 пустых жестянок». «В чем вы провинились? Отчего это Бог вас так наказывает?» — сочувственно спросил вольно определяющийся. В прошлом вы, несомненно, содеяли больший грех. Не совершили ли вы святотатство? Уж не стащили ли вы у своего приходского священника окорок, коптившийся в печной трубе? Может быть, вы забрались к нему в погреб и выпили церковное вино? А может, вы еще мальчишкой лазили за грушами в его сад? Балоун сокрушенно замахал руками. Лицо его выражало совершенное отчаяние. Душераздирающий вид этого затравленного человека взывал: «Когда же, наконец, конец моим страданиям?» «Понимаю, понимаю!» — догадался вольно определяющийся, словно услышав вопль несчастного Балоуна. «Вы, дружище, потеряли связь с Господом Богом! Вы не можете умолить Бога, чтобы он вас поскорее спровадил на тот свет!» Швейк добавил: «А Балоун до сих пор не может решиться припоручить свою солдатскую жизнь, свои солдатские убеждения, свои слова, поступки и свою солдатскую смерть благости материнского сердца Всевышнего Бога, как говаривал мой фельдкурат Кац, когда бывало перепьется и на улице с пьяну налетит на солдата!» Балоун завопил, что Господь Бог вышел у него из доверия.